Василий Захарченко «Хочется верить, это победа над раком». Журнал «Чудеса и приключения», номер 1 за 1991 год. Восходя к вершинам цивилизации, человечество постоянно подвергается жестоким нападкам судьбы и природы. В средние века это были чудовищные эпидемии чумы, холеры, оспы, уничтожавшие порой до половины населения государств. Позже такими же врагами человечества стали сердечно-сосудистые заболевания и злокачественные образования, ежегодно вносящие миллионы жизней на земном шаре. Правда, рак был и раньше. Страшнее он стал потому, что мы узнали настоящие цифры о нем, динамику его атаки на людей. Вторая половина 20 века принесла новые страхи, еще неразгаданные СПИД и лучевую болезнь, роковое детище цивилизации. Наука считает, что она разделалась с чумой, холерой и оспой. Эпидемии практически побеждены. На очереди инфаркты, инсульты и рак. Вот почему любой успех в борьбе с этими болезнями неизбежно обнадеживает. Всю свою жизнь инженер по образованию, врач по профессии Василий Федотович Гудов отдал поискам путей спасения человеческой жизни. Со ступени на ступень поднимался он к своему, может быть, самому замечательному открытию. Куда он лезет со своим техницизмом, со своими железками? Обрушивались на него могучие столоначальники от медицины, перекрывая ему пути дороги. А когда он побеждал, поднимались завистники и дельцы, стремящиеся перехватить любую гудовскую идею. И все-таки Гудов побеждал, трудно, мучительно, самозабвенно утверждал свое принципиально новое. Так в годы войны был создан им аппарат для автоматического соединения сосудов, нервов, кишок, желудка, бронхов, легких и других живых тканей, названный позже советским спутником хирургии. Изобретение принесло ему мировое признание, войдя в двадцатку крупнейших изобретений века. Второй ступенью были работы Гудова на пути возвращения зрения слепым. Опять тернистый путь и препоны, страдания и радости этого изобретателя от Бога. И вот теперь его третья ступень, исключительно смелое, инженерное вторжение ученого-конструктора в святая святых, в область борьбы с раковыми заболеваниями человека. Применение предложенного Василием Федотовичем метода ферротерма уже дает отличные результаты и обещает революционно изменить всю систему спасения тяжело больных. Ведь Гудову удается убить раковую опухоль, как говорится, на месте, без прямого хирургического вмешательства или лучевой терапии. Итак, давайте вместе с изобретателем попытаемся пройти его тернистый путь. Ступень первая. Это произошло почти полвека назад, в 1942 году. На один из столичных вокзалов прибыл совсем еще молодой выпускник Московского авиационного института Василий Гудов. В кармане его потертого студенческого пиджачка лежало направление на авиационный завод, только что эвакуированный на восток. Что поделаешь, война. Подходящих поездов не предвиделось. У перрона стоял госпитальный состав с ранеными. Его путь лежал тоже на восток. Гудов разыскал начальника.